Вздор какой! Монашенка с таким ртом, с такими глазами! Ты сбежала бы оттуда через год. Разве можно, Вера, бояться жизни? Ах, мамочка, почему мне кажется, что книга лучше жизни? Знаете? Когда в институте меня преследовала Орлова, наша классная дама, я садилась в угол за доску, закрывала глаза, вспоминала сказки и воображала себя волшебницей. Будто я все могу. Махну палочкой, и исчезнет Орлова, институт. А я уже лечу над землей, к вам, мамочка. Вы будто спите и не чувствуете, что я наклонилась над вами. И так ярко мне все это представится, будто я лечу, даже чувствую ветер на лице. Вы смеетесь? И многое другое я представляла себе. Так задумаюсь иногда, что не слышу звонка. Очнусь, а на душе уже легко. Почему-то мне кажется, что вы чувствуете то же самое, когда выходите на сцену. Значит, театр лучше, чем... Не дослушав, Надежда Васильевна целует голову дочери. «Умница ты моя, сокровище! Как хорошо ты это все говорила! Вот говори со мной так почаще, не скрывай от меня ничего. Но...» Она отодвигается в кресле. «На сцене, пока я жива, тебе не быть. Нет, нет. И заикаться при мне не смей о сцене. Я тебя слишком люблю, чтобы добровольно толкнуть в этот омут. Хочу тебя видеть пристроенной за хорошим человеком. Хочу тебе тихого, простого счастья. Поверь мне, все у меня есть. Слава, свобода, деньги, поклонение. Но чего бы я ни дала, чтобы иметь доброго, верного и преданного человека рядом с собой, на всю жизнь. Чтобы жить век на хуторе, никому неизвестный, без этих интриг, без поклонников». Она вдруг начинает плакать. Потеряв всякий страх, Вера целует ее руки и слышит сквозь слезы. «Я была очень несчастна с твоим отцом. Не дай Бог тебе такой жизни. Папочка, он был такой добрый, его все любили». Она вдруг смолкает, в памяти встает страшная картина. В ушах звучит крик Надежды Васильевны, когда она кинулась к трупу Масолова. «Да, он был добрый, но он мне нанес такую обиду, такой удар, от которого женщина никогда не может оправиться. Я на 20 лет душой постарела в этом браке. Я на все другими глазами глядеть начала. Ну да что вспоминать? Ведь свет не клином сошелся. У тебя другая доля будет», — спохватывается Надежда Васильевна. «Лучинин не актер. Он человек порядочный. Ну, что же ты молчишь?» Вера поднимается с колен, опустив ресницы. И опять мать видит упрямо сжатые губы, надменное лицо, напоминающее Хованского. «Мамочка, ударьте меня. Совсем убейте, если я стою этого. Но замуж за Лучинина я никогда не выйду». Надежда Васильевна срывается с кресла, голова ее и руки трясутся. «Ступай вон, скверная девчонка, неблагодарная, бессердечная». Вера бежит к себе, заткнув уши. Но истерические гневные крики словно догоняют ее. «И не стыдно вам так мамашеньку огорчать», — шепчет ей Поля в пустой столовой. «Молчать», — презрительно говорит Вера, не опуская глаз перед злым взглядом Поля.